Я как Гоша Рубчинский. Самый модный тренд. Гоша Рубчинский — это мой best friend. Бэйндоу. Посмотри на меня, самый модный тренд. В тренде Гоша Рубчинский — это мой best friend. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Посмотри на меня, самый модный тренд. Гоша Рубчинский — это мой best friend. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Обсуди нас в интернете, это интересно. Когда видишь нас на сцене, знай свое место. Сука! Мой рассвет не за горами, они это знают. Знаю. Флаг России и Китая они обсуждают. Делай мемы про меня, готовь ебало. Они хейтят, но этого мало. Эй, Хилфигер, отойди, я теперь известен. Я на пьедестале, сука, я на первом месте. Я будто бы Гоша Рубчинский, модели, я делаю деньги. Сидим на показах, я вроде работаю, но я вроде бездельник. Я не работаю, делаю то, что хочу, получаю доход. Сука, я болен, мне надо к врачу, это само не пройдет. Нет, я болен модой, я болен деньгами, я болен показами, болен спидами. Я знаю, ты знаешь, меня не поймаешь, я неуязвим, ты опять проиграешь. Плати мне за бренд, я дизайнер, ты видишь наш лого, ты понимаешь, теперь ты второй. Когда-то был первым, теперь я в игре, успокой свои нервы. Посмотри на меня, самый модный тренд. Гоша Рубчинский — это мой best friend. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Посмотри на меня, самый модный тренд. Гоша Рубчинский — это мой best friend. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский.